Какой позор! Несколько дней Валиде с невероятной осторожностью выведывала через Кизляр-агу, кто может быть верным, на кого можно положиться, в чьем сердце пылает чистейший огонь веры и борьбы за веру. Призвала к себе великого зодчего Каджу Синана. Долго и подробно излагала ему свое намерение соорудить в Ускюдари большую джамию своего имени. Терпеливо слушала мудрого зодчего, пыталась вообразить себе, как растет ее мечеть. Камень за камнем, колонна за колонной, надпись за надписью. Все, что дается на века, требует терпения, упорства, времени. Она не жалела времени ни на что. С детства привыкла держать себя в шорах, и как ни рвались из нее необузданные страсти, наследованные от целых поколений диких предков, жестоко загоняла их назад. И лишь черные запекшиеся губы выдавали ее, выказывали, какие ужасающие пожары полыхают в ней. Роксолана гостила у падишаха целых 2 месяца. Принимала вместе с султаном послов. Ездила на охоту. Для этого пришлось учиться держаться на коне, и ей выделили султанского конюха Рустема, который с понурой вежливостью обучал этому искусству сановную всадницу. В те ночи над шумливой Мериче, среди пущ Румелии, под облаками, приплывшими, может, из-за Дуная, зачат был 3-й сын Роксоланы, которому предназначено было стать ее наибольшей любовью, наибольшей болью, ее смертью. Когда же прискакали гонцы в столицу и сообщили, что царственная султанша с августейшими детьми вознамерилась вернуться в священную неприступность Баб-Усаады, султанская мать велела Кизляр-аге собрать ночью самых доверенных. Птичка летела в сеть. Оторванная от султана, теряла свою силу. Сулейман, не имея возле себя своей чаровницы, вынужден будет согласиться на все условия. Сходились в покое самого Кизляр-аги. Пренебрегли строжайшими предписаниями. Нарушили священную неприкосновенность гарема. Грубые мужчины, принося с собой смрад немытого тела, горьких дымов, ненастья, топтали толстые ковры, по которым ступали только узкие белые ступни красавиц, ведомых в султанскую опочивальню. Но когда же то было? Давно уже не водили в ложницу падишаха робких молоденьких рабынь. Давно не ступали по этим коврам покорные босые ножки. Ходила только ненавистная гиурка, злая чаровница, коварная чужеземка, от которой надо было спасти не только султана, но и все царство. Спасители пришли темной ночью, затаенно, тихо, неуклюже протискивались в покой Кизляр-аги, усаживались на красных коврах, подкладывали под бока кожаные и парчевые подушки, миндеры, брали грубыми руками драгоценные чаши с шербетом, подаваемые евнухами. Тут были муллы от великого муфтия, кадии от главного кадия Стамбула, янычарские аги, суровые воины, янычары золотого обруча, вознесенные еще султаном Селимом, который был истинным отцом этого непобедимого войска и вел его от победы к победе рукой строгой, но умелой и заботливой. На своих войлочных шапках аги носили целые снопы разноцветных перьев. Чем старше и заслуженнее ага, тем больше сноп пышных перьев украшал его шапку, так что перья уже и не держались вместе, их приходилось чем-то связывать. Султан Селим первым догадался дарить для этого янычарам золотые обручи. Так появились янычары золотого обруча. Нескольким агам были подарены по два, а двое из них удостоились даже трех золотых обручей. Но те воины были уже так стары и так иссечены в битвах, что умерли вслед за грозным султаном. И теперь здесь, у Кизляр-аги, наивысшими были аги двух золотых обручей. Нет Сулеймана, нет.